Но когда началось сражение, Хан Сень понял, что его соперник отлично владеет захватами и хорошо применяет отвлекающий маневр. То, как он воспользовался силой и нанес повреждение Хан Сенью, было сделано очень ловко. В панораме тоже были похожие техники, которые Хан Сень практиковал в последние полгода. Если бы Хан Сень достиг высокого уровня, то его соперник не смог бы поймать его. Эта техника была очень полезна, когда нужно было сражаться с существами, у которых было много рук или щупалец. Однако отвлекающий маневр было очень трудно практиковать. Самым сложным было применить его в настоящем сражении. Хан Сень пока освоил только теоретическую часть. К счастью, Хан Сень начал практиковать призрачную приманку давно, поэтому он был знаком с подобными приемами. Но, как бы там ни было, Хан Сень должен был применить отвлекающий маневр в реальном сражении. Хан Сеня очень впечатлило то, как Сюй Чжу применил отвлекающий маневр. У прошедших эволюций действительно есть много чего интересного. Хорошо, что это просто игра. Если бы это было реальное сражение, и соперник использовал бы сверхискусство, которое может изменять структуру клеток, то я не смог бы от него отбиться, про себя подумал Хан Сень. Увидев, что Хан Сень начал отступать, Сюй Чжу снова начал к нему приближаться. Неожиданно, Сюй Чжу увидел, что Хан Сень хватился своей левой рукой за свою правую руку и избавился от вывихов. Сюй Чжу нахмурился. Потому, как Хан Сень это сделал, он пришел к выводу, что его соперник и раньше практиковал такие методы. Однако Сюй Чжу не стал уделять этому много внимания. Хан Сень был намного слабее него, поэтому даже если он тоже практиковал отвлекающий маневр, он все равно не смог бы сравниться с Сюй Чжу. Сюй Чжу снова набросился на Хан Сеня. Между этими двумя игроками была разница в 10 очков по силе. Поэтому, даже если бы Хан Сень решил убежать, он просто не смог бы этого сделать. Замерев, Хан Сень почувствовал, что его сердце начало стучать намного быстрее, чем у обычного человека. С ускорением сердечного ритма, кровь начала циркулировать быстрее, а его показатель силы начал быстро увеличиваться. Хотя показатель был ниже, чем у его соперника, но теперь он должен был находиться на уровне 28 очков. Хан Сенью очень редко приходилось встречаться с тем, кто хорошо овладел отвлекающим маневром, а его показатель силы был выше, чем у самого Хан Сеня. Сейчас Хан Сенью не хотелось быстро проигрывать. Он хотел подольше понаблюдать за применением отвлекающего маневра. Все верно, он просто обманывал. У него не настолько низкий показатель физической силы, выкрикнул Хуан Юйлэй, когда увидел, как начал двигаться Хан Сень. Деспирадо молча наблюдал за Хан Сенем. Он чувствовал, что действия Хан Сеня были странными, но он не мог сказать почему. Хан Сень и Сюй Чжу снова начали атаковать. Несмотря на то, что Хан Сень применил Херис-мантру, его показатель силы все равно был ниже, чем у Сюй Чжу. Кроме того, методы захвата и отвлекающий маневр Сюй Чжу были намного лучше, чем у Хан Сеня. Учитывая это, Хан Сень все равно оказался в невыгодном положении. Еще несколько раз Сюй Чжу удавалось вывихнуть руки Хан Сенью, но он каждый раз применял призрачную приманку и навыки хаотического передвижения ног, которым научился у скелета. Поэтому Хан Сенью каждый раз удавалось убежать. Хотя призрачная приманка не была настолько продвинутой, как отвлекающий маневр, но Хан Сеня обучал опытный человек, который пережил много сражений. Многие методы были очень практичными и смогли помочь Хан Сеню в такой сложной ситуации. Несмотря на то, что преимущество все время было на стороне Сюй Чжу, он никак не мог по-настоящему навредить своему оппоненту. Кроме того, в игре захват наносил меньше урона, чем любое другое оружие. Спустя полчаса, несмотря на постоянные повреждения, у Хан Сеня оставалось еще 40% здоровья. Хуан Юйлэй наблюдал за сражением, и у него появились уже знакомые чувства. Изначально, преимущество также было на его стороне, но, в итоге, он проиграл Хан Сенью, который уничтожил его 13 порезами. Ни за что. Он не сможет научиться применять отвлекающий маневр у Сюй Чжу. Хуан Юйлэй покачал головой и пытался избавиться от своих сомнений. Для использования отвлекающего маневра было намного больше требований, чем для 13 порезов. Сначала нужно было освоить азы. Он даже не слышал, что кто-то сможет добиться успеха, если начнет практиковать отвлекающий маневр, став взрослым. Хуан Юйлэй не верил, что Хан Сень, во время этого сражения, сможет научиться применять отвлекающий маневр. Он также не верил, что Хан Сень не знал 13 порезов до их сражения. Сражение продолжалось, а у Хуан Юйлея темнело лицо. Хан Сень и правда смог добиться невероятных успехов. Теперь он видел, что Сюй Чжу стало намного труднее захватить его, а если такое и случалось, то он очень быстро оказывался свободным. Ни за что, Хуан Юйлей не мог поверить в то, что видит, и пытался сам себя убедить, что такого не может быть. Деспирадо нахмурился, но ничего не говорил. Он продолжал пристально следить за каждым движением Хан Сеня. Сюй Чжу, находясь на арене Колизея, тоже был в шоке. Даже Хуан Юйлей смог заметить прогресс Хан Сеня, а Сюй Чжу чувствовал, что его соперник стал намного сильнее. Он уже хорошо видел, что соперник быстро становится сильнее, именно это и пугало его. Сюй Чжу понимал, что теперь он немногое может сделать со своим соперником. Несмотря на то, что преимущество пока еще было на его стороне, все же теперь стало очень трудно нанести повреждение Хан Сеню. Солдат военного корабля стал солдатом на территории соперника, который сражался бесстрашно и спокойно смотрел смерти в глаза. Глава 308. Кто он? Отвлекающий маневр. Невозможно. У Хуан Юйлея расширились зрачки, когда он увидел, что запястье Сюй Чжу было вывихнуто Хан Сенем. Сюй Чжу тоже был в шоке. Он не ожидал, что его соперник настолько хорошо сможет применить отвлекающий маневр. Сюй Чжу так и не верил, что Хан Сень, за такое короткое время, смог бы этому научиться. Вправив обратно запястье, Сюй Чжу снова попытался схватить Хан Сеня. Но в этот раз его целью была не рука, а нога соперника. Еще одной причиной, из-за которой трудно было практиковать отвлекающий маневр, заключалась в том, что вы должны были применять его для всех частей тела. Верно, Хан Сень еще не мог применять отвлекающий маневр для других частей тела. Однако наблюдая за действиями Сюй Чжу, Хан Сень довольно быстро становился лучше и лучше. Хуан Юйлей чуть не лишился дара речи. Солдат военного корабля научился применению отвлекающего маневра от Сюй Чжу, приняв участие только в одной битве. Теперь Хуан Юйлей начал казаться, что и 13 порезов Хан Сень выучил, когда с ним сражался. Хотя, теперь, это было неважно. Он слышал, что были такие гении, которые изучали боевые искусства по видео, но он никогда не встречался с такими. «Я понял, почему я себя плохо чувствовал после побед над ним», – неожиданно выкрикнул Деспирадо. «Он повторял мои движения. Когда я с ним сражался, он делал так же. Неудивительно, что мне было не очень хорошо. Он хотел уничтожить меня моими же методами». После того, как Деспирадо посмотрел сражение Хан Сеня с Сюй Чжу, он наконец понял, из-за чего он себя так чувствовал. Когда он сражался с Хан Сенем, то, что он применял хаотическое передвижение ног, не было основной причиной непонятного самочувствия. Он был подавлен, так как Хан Сень использовал его методы против него же. Но, так как Хан Сень очень быстро проигрывал, Деспирадо решил, что это просто совпадение, что они практикуют одинаковые методы сражения. Но теперь, думая о прошлых сражениях, он понял, что это было не совпадение. Хан Сень специально все повторял за ним. Этот парень, Хуан Юйлей пристально смотрел на Хан Сеня, и его одолевало множество эмоций. Хан Сень все время учился чем-то новому у разных соперников. Теперь понятно, почему у него было столько проигрышей. Похоже, что именно это и есть причиной. На арене Колизея Хан Сень набирал силу. Сюй Чжу был психологически подавлен, поэтому ему все труднее и труднее становилось избегать атак своего соперника. Хрусь. Когда Сюй Чжу пытался проломить грудную клетку Хан Сеня, тот мгновенно схватил его за руку и вывихнул ее. Затем он быстро набросился на Сюй Чжу. К этому время Хан Сеню удалось соединить призрачную приманку и методы Сюй Чжу, поэтому его отвлекающий маневр стал намного сильнее. Сюй Чжу был придавлен Хан Сенем, он ничего не мог сделать. Сюй Чжу не смог освободиться, поэтому ему пришлось сдаться и завершить сражение. Хан Сень был в восторге от того, что узнал разные уловки отвлекающего маневра. Он не стал больше искать соперников и покинул гладиатора. Пока он хорошо помнил все детали применения отвлекающего маневра, он решил попрактиковаться. Хотя его игровое тело двигалось так, как он хотел, но он ничего не чувствовал. Сюй Чжу оказался проигравшим. Когда завершилось сражение, он увидел Десперадо и Хуан Юйлея, они выглядели шокированными. Хуан Юйлей быстро спросил: «Сюй Чжу, ты считаешь, что он научился отвлекающему маневру во время вашего сражения?» Сюй Чжу огорченно кивнул. «Он действительно научился во время нашего сражения. Он превосходный ученик. Также, я уверен, что и 13 порезов он выучил во время вашего сражения и никогда до этого не использовал его. Действительно, этот парень очень быстро всему учится. Интересно, кто он?» – сказал Десперадо. «Десперадо, разве он не у тебя в друзьях? Напиши ему и спроси об этом», – сказал Хуан Юйлей. «Я попробую. Хотя он и есть у меня в друзьях, но я никогда с ним не общался, поэтому не уверен, что он мне ответит». Десперадо зашел к Хан Сенью и увидел, что тот уже вышел из гладиатора. Он уже офлайн. «Я напишу ему в следующий раз», — сказал Десперадо. Сюй Чжу кивнул. Он проиграл таким ужасным способом, поэтому был очень расстроен. Внезапно у Хуан Юйлея засветились глаза. Он задал вопрос: «Как вы думаете, того человека он может заинтересовать?» «Какого человека?» Десперадо и Сюй Чжу недоуменно посмотрели на Хуан Юйлея. Они не поняли, о ком он говорил. «Человека, который является глазами нашего президента», — ответил Хуан Юйлей и скривил губы. «Это отличная идея. Того человека действительно может заинтересовать солдат военного корабля. И тогда мы все станем свободны». У Сюй Чжу тоже загорелись глаза. Человеком, о котором они говорили, был Цань Хэчжинь, самый молодой ученик президента боевого зала. Цинь Хэчжинь был очень талантливым и быстро всему обучался, поэтому Хуан Фусюнчэнь рассматривал его как своего преемника. Цинь Хэчжинь не злоупотреблял доверием президента. Он только недавно прошел эволюцию, но уже смог добиться больших успехов в практике некоторых секретных боевых искусств боевого зала. Однако Цинь Хэчжинь не был доволен своими достижениями, поэтому он постоянно делал вызовы известным ученика боевого зала. Он доставал даже Десперадо. Ученики не могли отказать Цинь Хэчжину, так как его поддерживал сам Хуан Фу, поэтому, при виде него, они хватались за головы. Глава 309. Угроза. Завершив тренировку, Хан Сень ощутил сильную боль. По всему телу вздулись синие вены, что выглядело немного пугающе. Хан Сень понимал, что это было связано с тем, что он очень долго применял херис-мантру, а его тело испытывало перегрузку. Если бы еще на первом этапе он не добился того, что сердце и сосуды стали более сильными, то, вероятнее всего, внутри бы уже все разорвалось. Но даже после усовершенствования своего тела оно не могло пока выдерживать такой нагрузки. Изначально он планировал долго тренироваться в использовании отвлекающего маневра, но он больше не мог продолжать. Хан Сень решил отправиться к себе в общежитие и немного передохнуть. В тренажерном зале транслировались разные новости, но в основном обсуждали святилище Бога. Кто-то перешел в четвертое святилище Бога, кто-то стал полубогом, а кто-то стал аристократом со священной кровью. Хан Сень довольно долго слушал, и его внимание привлек один рассказ. Это была короткая история, которую прочитал ведущий, и за короткое время она затерялась среди других новостей. Однако Хан Сеня она разволновала. Он быстро включил камлинк и зашел в Скайнет. Довольно быстро Хан Сень нашел нужную информацию, у него загорелись глаза. Новость была связана с убежищем славы в первом святилище Бога. Кто-то, в горах возле убежища славы, нашел очень сильное существо со священной кровью. Многие люди из убежища славы объединились и отправились на охоту. Некоторые умерли, но никто так и не смог даже повредить это существо. Хан Сень нашел комментарии, которые оставляли люди из убежища славы. Так как многие писавшие сами видели это существо со священной кровью, то они смогли довольно четко описать его. Это существо было похоже на черепаху, оно было черным, как чернила, и таким же большим, как машина. Его панцирь был настолько прочным, что даже оружие от души существа со священной кровью не оставляло ни одной царапины на его шкуре. Многие люди погибли от зубов этого существа. К счастью, эта огромная черепаха была медлительной, иначе погибло бы намного больше людей. У людей было предположение, что эта черепаха была намного сильнее черепахи с кристаллическим панцирем со священной кровью. Многие были уверены, что это существо было самым сильным из всех, кого встречали в первом святилище Бога. Также люди описывали само сражение. Прочитав это, Хан Сень был почти уверен в том, что это было суперсущество. По словам людей из убежища славы, черная черепаха была намного сильнее, чем другие существа со священной кровью. Никакое оружие от души существа со священной кровью не смогло ни капельки повредить его. Единственным минусом этого существа была его скорость. Если бы не это, то там бы умерло более половины людей из убежища славы. Если те люди не преувеличивают, то эта черная черепаха должна была быть суперсуществом. В течение полгода Хан Сень все время старался увеличить свою силу и пытался найти хоть какую-то информацию о суперсуществах. Если у Хан Сеня уже было достаточно силы, чтобы уничтожить суперсущество, то его, как минимум, надо было сначала найти. Однако суперсущества встречались намного реже, чем существа со священной кровью. Эта черепаха была единственной, которую Хан Сень нашел за последние полгода. Хан Сень заново прочел все, что писали о черной черепахе, и нашел, что она выбралась из океана. Некоторые, которые увидели ее и пытались убить, но, в итоге, все терпели неудачу или даже погибали. Черная черепаха добралась до Медных гор. Так как люди из убежища славы не смогли найти способ убить ее, то они не стали за ней дальше следить. Они знали, что она была где-то в Медных горах. Хан Сень еще раздумывал, стоит ли ему идти в убежище славы или нет. Он уже там бывал, поэтому знал дорогу. Если он полетит над темным болотом, то сможет добраться туда примерно за 2 недели. Но он еще так и не завершил 3-й этап Херис-мантры. Хан Сень пока не был уверен, сможет ли он убить суперсущество, поэтому он находился в раздумьях. «Брат, ты долго провел в голографическом устройстве и весь вспотел. Пей воду», неожиданно кто-то бросил Хан Сенью бутылку воды. К его удивлению, это был Цзин Цзе. Он ждал, что Хан Сень отреагирует на появившиеся слухи, но за эти дни так ничего и не произошло. Цзин Цзе понял, что Хан Сень был намного взрослей, поэтому совершенно не обращал внимания на слухи. Однако Цзин Цзе не был человеком, который так легко был готов сдаться. Узнав о том, что Хан Сень находится в тренировочном зале, он быстро пришел и ждал его. На самом деле он довольно долго был здесь. Когда Хан Сень вышел из голографического устройства, он сел недалеко от Цзин Цзе, но тот не стал сразу к нему подходить. Первокурсник сразу пошел за 2 бутылками воды, а потом уже сел возле Хан Сеня. «Расслабься, вода не отравленная», — с улыбкой сказал Цзин Цзе. «Спасибо», — Хан Сень открыл бутылку и выпил больше половины. Он действительно сильно вспотел, поэтому ощущал жажду. Хан Сень сильно устал, поэтому у него не было сил даже сходить за водой. Но когда Цзин Цзе протянул ему бутылку воды, он с радостью выпил ее. Цзин Цзе с интересом посмотрел на Хан Сеня. «Ты правда не боишься, что я мог бы дать тебе отравленную воду?» «Младший брат Цзин Цзе не мог этого сделать», — небрежно ответил Хан Сень. «Но даже если бы там и был яд, он бы не навредил ему. Кроме того, повсюду были камеры, поэтому Цзин Цзе не было смысла делать это здесь, так как потом он не смог бы оправдаться». От слов Хан Сеня Цзин Цзе замер. Он не думал, что Хан Сень испытывает такое уважение к его старшему брату. Однако Цзин Цзе все равно хотел добиться своего. Он улыбнулся и очень тихо ответил Хан Сеню. «Но я, не мой брат. Если он не может такого сделать, то это не значит, что и я не стану этого делать. Если ты не согласишься принять мой вызов, то я буду вынужден прибегнуть к некоторым грязным трюкам, хотя я этого и не хочу. Например, сделав еще 1 глоток воды», спросил Хан Сень. «Я знаю, что имя твоей мамы, Лао Сулан, и также знаю, в каком она убежище во 2-м святилище Бога. Еще у тебя есть сестра, которую зовут Хан Янь. Она очень милая и учится». На лице Цзин Цзи всегда была легкая улыбка, из-за его выражения нельзя было подумать, что он может быть опасным. Когда девушки видели его, то их сердца начинали бешено стучать. Глава 310. «Как хочешь». Услышав слова Цзин Цзея, Хан Сень улыбнулся и хлопнул его по плечу. «Цзин Цзея, если ты пытаешься кому-то угрожать, то тебе стоит быть более серьезным. Когда ты говоришь, то будь намного жестче, чтобы я действительно испугался тебя». Лицо Цзин Цзея стало грозным. «Брат, я не шучу». Оперевшись на спинку, Хан Сень потянулся и лениво сказал. «Если ты так хорошо все узнал о моей семье, то тогда ты должен был узнать, кто я. Даже после этого ты посмеешь к ним прикоснуться. Теперь повтори, что ты правда не шутишь». Цзин Цзея улыбнулся и ответил: «Брат, ты прав. Я действительно не смогу прикоснуться к твоей семье, но это не относится к твоим друзьям. Я не смогу ничего сделать с Ван Мэн Мэн и Луманом, но Ши Чжикана и Чжан Яна некому защитить. Мне было бы очень интересно узнать, каким образом ты планируешь навредить им в Академии Черного Ястреба?» – спросил Хан Сень. Цзин Цзея продолжал улыбаться. «Мне будет нелегко навредить им в кампусе, да и на семью нет смысла тратить время. Но, как думаешь, я смогу соблазнить их девушек? Думаешь, я не смогу добиться успеха?» «Цзин Цзея, есть некоторые вещи, которые ты никогда не должен делать», – торжественно заявил Хан Сень. Сможет он добиться успеха или нет, но Хан Сень не позволит, чтобы он даже пробовал. «Если ты зол, то можешь выплеснуть всю свою злость на меня во время нашего сражения», — вежливым тоном сказал Цзин Цзея. «Как хочешь», — хотя Хан Сенью очень не хотелось зря тратить время, но он больше не собирался терпеть этого мальчишку. Он хотел тратить свое время лишь на то, что нужно ему. «Похоже, Цзин Цзея сильно заволновался. Я буду ждать тебя. Пожалуйста, выполни свое обещание, иначе...» Цзин Цзея не сказал то, что хотел, но и так было все понятно. Хан Сень ответил с улыбкой: «Цзин Цзею плохо обучил своего брата, поэтому я постараюсь быть хорошим другом и сделать это для него». Услышав это, Цзин Цзея немного расстроился, но не стал ничего отвечать. Хан Сень принял его вызов, поэтому все, что ему нужно было теперь, так это выиграть у Хан Сеня. Было бессмысленно продолжать разговор. Цзин Цзея все это время считал, что если сможет выиграть у Хан Сеня, то только тогда отомстит за своего брата. Увидев, что Цзин Цзея ушел, Хан Сень снова вернулся к размышлениям о путешествии в убежище славы. Возможно, он был еще недостаточно сильным, но может быть он смог бы убить это существо. Огненный лейтенант, дьявольский меч и два этапа херис-мантры, возможно, этого будет вполне достаточно, чтобы убить суперсущество. Самым главным было то, что черная черепаха была медленной и, в случае чего, он всегда сможет убежать от нее. «Похоже, мне все же нужно отправиться в это путешествие. Завтра, после того, как я надеру задницу этому мальчишке, я отправлюсь в убежище славы». Хан Сенью не хотелось упустить эту возможность. Все-таки суперсущества были очень редкими, поэтому он не знал, когда в следующий раз сможет найти его. После того, как Цзин Цзея ушел, он многим рассказал о том, что на следующий день они с Хан Сенем будут сражаться по стрельбе из лука. Чтобы оправдать имя своего брата, он хотел, чтобы все увидели, как он выиграет у Хан Сеня. Цзин Цзея уже думал о том, как выиграет у Хан Сеня. «Несмотря на то, что ты довольно неплохой, но по сравнению со мной ты – ничто, и намного хуже моего старшего брата. Твоя победа основана только на удаче». Вскоре, почти вся Академия Черного Ястреба узнала о предстоящем сражении. Все, кто это услышал, были взволнованы. Хан Сень был легендой Академии Черного Ястреба, а Цзин Цзея был еще одним монстром, поэтому это сражение привлекло много внимания. Даже многие профессора решили посмотреть на это. Следующим утром, еще до того, как пришли Хан Сень и Цзин Цзея, тренировочное поле по стрельбе из лука было окружено многими людьми. «Как думаешь, кто выиграет?» «Конечно, гений. Даже Цзин Цзею не стал его достойным противником. То, что тогда говорить о Цзин Цзея, старшекурсники, которые видели, на что способен Хан Сень, поддерживали именно его. Я так не думаю. Вы видели достижения Цзин Цзея, которые, скорее всего, даже лучше, чем у Цзин Цзею. Хан Сень смог победить Цзин Цзею только благодаря удаче, и за последние 2 года он никак не проявил себя в Академии Черного Ястреба. Я думаю, что выиграет Цзин Цзея. Среди первокурсников большинство было на стороне Цзин Цзея, особенно девушки. Привлекательность Цзин Цзея помогла ему стать таким популярным. «Мисс Чень, вы тоже пришли, чтобы посмотреть этот поединок?» Си Цзян была удивлена, когда увидела Чень Лин. «Да, когда-то Хан Сень представлял общество боевых искусств, поэтому я пришла, чтобы поддержать его», — ответила Чень Лин. «Идите сюда, здесь лучше». Си Цзян провела Чень Лин на скамейку для тренеров. «Тренер, как думаете, у кого больше шансов, у Хан Сеня или Цзин Цзи?» — спросила Чень Лин. «Очень сложно сказать. За последние два года с Хан Сенем много чего произошло. От Цзин Цзея добился больших успехов, думаю, даже больших, чем его брат, с горькой улыбкой ответила Си Цзян. Чэнь Лин поняла, о чем говорит тренер, поэтому просто кивнула, но больше ничего не сказала. Соседи по комнате Хан Сеня тоже пришли, чтобы поддержать его, с ними была Иван Мэн Мэн. Однако здесь было настолько много людей, что им приходилось внимательно следить, чтобы на них никто не наступил. Хан Сень сможет победить. Этот ребенок, Цзин Цзея, действительно сильный, сказал Ши Чжикан и нахмурился. Он видел, как сражается Цзин Цзея и понимал, что парень действительно обладает талантом. Цзин Цзея также учился на факультете по стрельбе из лука, и Ши Чжикану несколько раз приходилось сражаться с ним. Но перед Цзин Цзея Ши Чжикан был более взволнованным, чем когда встречался с Цзин Цзю. Чжан Ян и Лу Мэн молчали. Им уже приходилось сражаться с Цзин Цзеей, и они много раз проигрывали ему. Парни ощущали то же, что и Ши Чжикан. Цзин Цзея был еще более устрашающим, чем Цзин Цзю. Брат Хан точно выиграет. Ван Мэн Мэн была преданной фанаткой Хан Сеня и, как всегда, верила в него. Глава 311. Вращение. Хан Сень махнул своим друзьям и вышел на поле для стрельбы из лука. Цзин Цзея также занял свое место. «Хан Сень, я хотел бы кое-что сказать тебе, заранее», с улыбкой сказал Цзин Цзея, подойдя к Хан Сенью. «Если ты хочешь что-то сказать, то говори», небрежно ответил Хан Сень. Цзин Цзея лишь шире улыбнулся, но ничего не сказал. Он подошел к стойке с луками, взял лук 16,0 и полный колчан со стрелами, а потом вернулся к Хан Сенью. В следующую секунду Цзин Цзея выпрямился, достал стрелу и небрежно сделал выстрел. Это было только начало. Потом он сделал еще 9 выстрелов, между которыми практически не было паузы. Выпущенные стрелы выстроились в прямую линию и устремились к цели, которая находилась на расстоянии в 60 футов. Присутствующие студенты были в шоке. Они не могли поверить, что Цзин Цзея, используя лук 16,0, смог подряд выпустить 10 стрел. Его сила оказалась выше, чем они себе представляли. Он и правда сильней, чем был Цзин Цзю в его возрасте, пробормотала Си Цзян. Чэнь Лин тоже была в шоке. Очень немногие, среди тех, кто не прошел эволюцию, могли обладать такой силой, а Цзин Цзю был всего лишь первокурсником. Люди были очень удивлены тем, что сделал Цзин Цзея, поэтому они не думали, что смогут еще сильнее чему-то удивиться. Первая стрела попала прямо в глаз быка, а вторая, которая уже вот-вот должна была попасть в цель, внезапно сделала поворот, то же произошло и с остальными стрелами. Когда все стрелы достигли цели, то присутствующие увидели, что только первая стрела попала в глаз, а остальные образовали круг вокруг этой стрелы. Все открыли рты. Вращающая стрела. Разве такую может выпускать не только Хан Сень? Получается, и Цзин Цзея тоже на такое способен. Даже Си Цзян не могла поверить своим глазам. Цзин Цзея воспользовался луком 16,0 и выпустил подряд 10 стрел, 9 из которых вращались. Судя по тому, как попали стрелы, она поняла, что Цзин Цзея был настоящим мастером по стрельбе из лука. Монстр. Монстр, который даже сильнее Цзин Цзю, грустно сказала Си Цзян. Она надеялась, что Хан Сень выиграет, но после такого выстрела Цзин Цзи она утратила надежду. Самым превосходным навыком Хан Сеня была его вращающаяся стрела, которой он смог поразить Цзин Цзю. Но, похоже, что Цзин Цзея был намного лучше, и у него был выше уровень силы, чем у его брата. Хан Сень никак не сможет победить Цзин Цзею. Цзин Цзея также научился выпускать вращающиеся стрелы. Похоже, у Хан Сеня неприятности. Какие превосходные навыки по стрельбе из лука. Боюсь, что Хан Сень не сможет выиграть. Цзин Цзея сам выбрал лук 16,0, он более грозный, чем его брат. В этот момент Ши Чжикан, Лу Мэн, Чжан Ян побледнели. Ши Чжикан выкрикнул. Где этот парень научился стрелять вращающимися стрелами? Я слышал, что для непрошедшего эволюцию практически невозможно такое сделать. Практически, но не совсем невозможно. Цзин Цзея и Хан Сень – исключение, спокойно сказал Лу Мэн, хотя и выглядел очень взволнованным. Присутствующие были в восторге от навыков Цзин Цзи, и очень немногие еще верили, что Хан Сень сможет выиграть. Брат, «Что ты думаешь насчет моих вращающихся стрел?» — спросил Цзинь-Цзея. «Цзинь-Цзея, для твоего возраста это очень впечатляюще. Отличная работа». Хан Сень был вынужден это признать. Он действительно оценил то, на что был способен Цзинь-Цзея. Несмотря на то, что Цзинь-Цзея не практиковал Иньян Бласт, он все равно смог достичь высокого уровня в выстрелах вращающихся стрел. Услышав слова Хан Сеня, Цзинь-Цзея показалось, что его унизили. В его возрасте казалось, что он был ребенком, который хочет произвести впечатление на своих родителей, заработав золотую медаль. «Если ты так говоришь, то, похоже, обладаешь намного лучшими навыками, чем я. Может, тогда покажешь их», — сказал Цзинь-Цзея, приподняв брови. «В этом нет необходимости. У меня мало времени. Давай уже начнем наш поединок». Хан Сень медленно подошел к стойке, взял лук и колчан со стрелами. Студенты были очень удивлены выбором Хан Сеня. Он взял лук 11,0, который был очень слабым. Любой студент мог бы использовать такой лук. Похоже, что Хан Сень слишком уверен в себе. Как он может сражаться с Цзинь-Цзея, имея лук 11,0? Подождите, лук, с которым он смог победить Цзинь-Цзею, тоже был 11,0. Может, он хочет все снова повторить? Я не думаю, что это возможно. В прошлый раз его победа больше зависела от тактики игры, которую выбрала Си Цзян. Кроме того, тогда Цзинь-Цзею не знал о вращающейся стреле, поэтому был застигнут врасплох. Но теперь Цзинь-Цзея знает о вращающейся стреле и может выпускать их даже лучше, чем Хан Сень. Как он сможет победить его с луком 11,0? Что хочет сделать Хан Сень? Как бы там ни было, но он должен был выбрать более мощный лук. Ши Чжикан был в шоке и пытался понять, почему Хан Сень выбрал лук 11,0. Лу Мэн молчал, он тоже ничего не мог понять. Чжан Ян тоже был поражен. Он спросил у Ван Мэн Мэн. «Мэн Мэн, ты как-то училась навыкам стрельбы из лука у Хан Сеня. Скажи, что он собирается сделать?» Ван Мэн Мэн немного задумалась, а потом ответила. «Мне кажется, что брат Хан считает, что легко сможет победить Цзинь-Цзею, поэтому он выбрал лук, который увидел первым. Я не думаю, что за этим кроется какой-то особый смысл». Глава 312. Выстрел без усилий. Многие студенты пытались подслушать разговор друзей Хан Сеня, чтобы понять, чего им стоит ожидать. Однако, услышав слова Ван Мэн Мэн, они посмотрели на нее, как на сумасшедшую. Даже соседи Хан Сеня решили, что ответ Ван Мэн Мэн очень странный. Не мог Хан Сень думать, что победа над Цзинь-Цзеей будет похожа на лакомый кусок пирога. Того, кто смог из лука 16,0 выстрелить 10 стрел подряд, 9 из которых вращались, точно нельзя было легко победить. Поэтому вопрос о том, сможет ли Хан Сень победить его или нет, оставался открытым. Те, кто подслушивали, пришли к выводу, что Ван Мэн Мэн была его преданной фанаткой, поэтому ей не стоило доверять. Си Цзян и Чэнь Лин тоже очень удивились выбору Хан Сеня. Чэнь Лин спросила у Си Цзян: «Тренер, я не очень хорошо разбираюсь в стрельбе из лука, но разве лук 11,0 не намного слабее лука 16,0? Си Цзян кивнула и ответила: «Если бы они были одного уровня, но лук 16,0 намного мощнее лука 11,0. Тогда зачем Хан Сень выбрал лук 11,0? Даже если бы он не мог использовать лук 16,0, то он мог бы выбрать хотя бы 15,0 или 14,0, правильно?» Чэнь Лин ничего не могла понять. Си Цзян усмехнулась и сказала: «Я тоже ничего не понимаю. Возможно, он решил выиграть у двух братьев, использовав одинаковый лук. А разве такое возможно?» Хотя Чэнь Лин плохо разбиралась в стрельбе из лука, но она понимала, что победить такого, как Цзинь Цзю, с оружием, которое намного слабее, практически невозможно. «Я ничего не могу вам сказать». Слова Си Цзян были довольно консервативны, так как она считала, что Хан Сень обречен на провал. Увидев лук Хан Сеня, Цзинь Цзея потемнел лицом. Он больше не мог поддерживать хорошие манеры и спросил грубым тоном: «Брат, ты действительно собираешься использовать этот лук? А что, нельзя?» — тихо спросил Хан Сень. «Конечно, можно». Цзинь Цзея глубоко вдохнул и попытался успокоиться. Он знал, что если будет нетерпеливым, то это может плохо сказаться на поединке. Несмотря на то, что он был уверен в своей победе, но он не хотел, чтобы это было настолько легко. Несмотря на выбор Хан Сеня, Цзин Цзея решил, что не даст ему ни малейшего шанса на победу. «Если мы все решили, то тогда давай начнем». Хан Сень не хотел зря тратить время. После завершения поединка он собирался отправиться в убежище славы. Дорога туда и обратно займет примерно месяц, поэтому ему нужно было спешить. «Хорошо», Цзин Цзея отошел от Хан Сеня и остановился на расстоянии в 220 футов. Цзин Цзея развернулся и сказал с улыбкой: «Ты выиграл у моего брата на таком же расстоянии. Как насчет того, чтобы и мы сыграли на таком расстоянии?» Цзин Цзея уже давно об этом думал. Он хотел отомстить за своего брата, находясь на таком же расстоянии. «Как хочешь», — равнодушно ответил Хан Сень. «Тренер Си Цян, может, вы окажете нам честь и подадите сигнал к старту?» — с улыбкой спросил Цзин Цзея у Си Цян. Си Цян кивнула и, взяв свисток, засвистела. Взгляды всех присутствующих были устремлены на Цзин Цзею и Хан Сеня. Как только послышался свист, Цзин Цзея выстрелил. Он точно так же выпустил 10 стрел. Так как его лук был очень мощным, то всего за мгновение стрелы оказались перед лицом Хан Сеня. Цзин Цзея очень хорошо знал, что несмотря на то, что 10 стрел летели прямо к цели, они, благодаря своему вращению, распределятся в разные стороны и этим не оставит шанса сопернику избежать попадания. Цзин Цзея очень долго тренировался выпускать вращающиеся стрелы, и все для того, чтобы победить Хан Сеня. Ему нужно было выиграть у Хан Сеня, используя его же уловки, чтобы очистить имя своего брата. Увидев ход Цзин Цзи, Хан Сень очень вяло выстрелил лишь одной стрелой. Казалось, что он даже не полностью натянул тетиву. Хан Сень не сделал второго выстрела. Он положил свой лук и просто стоял и смотрел на происходящее. Похоже, Хан Сень решил сдаться. Он даже не собирался выигрывать. Теперь неудивительно, что он выбрал лук 11,0. Гений пал. Это очень скучный поединок, здесь ни на что смотреть. Это позор, а Цзин Цзея серьезно воспринимал его. Он не уважает не только своего соперника, но и себя. Неужели это тот же гений, которым я восхищался? Си Цян тоже была разочарована. Согласно тому, что она знала о Хан Сене, он не был человеком, который готов был так легко сдаваться, но сейчас, похоже, именно это он и сделал. Но она все видела своими глазами. Си Цян подумала, неужели император по стрельбе из лука ушел навсегда? Даже Цзин Цзея был в шоке от такого поведения Хан Сеня. Он очень хотел победить Сеня, но не таким образом. Такой проигравший, такие ужасные навыки, даже если он победит Хан Сеня, что про него будут думать? Скорее всего, эта победа только еще сильнее опозорит его брата, Цзин Цзю. Цзин Цзю проиграл гению, Цзин Цзея мог это принять. Но сейчас, ему казалось, что Цзин Цзю проиграл мерзавцу. Но, похоже, что Хан Сень был доволен своим выстрелом. Сила вращающейся стрелы не заключалась в скорости, она была в траектории полета. Хотя вращающиеся стрелы Цзин Цзи для других выглядели впечатляющими, в глазах Хан Сеня они еле вращались. Несмотря на то, что стрела Хан Сень была выпущена с небольшой скоростью, она обладала такой вращающейся силой, о которой Цзин Цзея даже не подозревал. Кроме того, в силу вращения стрелы Хан Сень вложил Иньян Бласт, который он практиковал последние 2 года. Поэтому Хан Сень был вполне доволен своим выстрелом. Показались стрелы Цзин Цзи, первая из них должна была столкнуться со стрелой Хан Сеня. Все присутствующие знали, на что способен Цзин Цзея, его стрелы могли делать странные повороты и избежать стрелы Хан Сеня. Поэтому, даже если бы Хан Сень также выстрелил вращающейся стрелой, это вряд ли что-то смогло бы изменить. Глава 313. Император вернулся. Когда стрела Цзин Цзи вот-вот должна была попасть в Хан Сеня, произошло что-то невообразимое. Она неожиданно отклонилась и, казалось, что ее, как магнит, притянула стрела, выпущенная Хан Сенем. Бам! 2 стрелы столкнулись. Стрела Хан Сеня, которая летела медленно, сбила стрелу Цзин Цзея и полетела быстрее. Бам! Бам! Бам! Стрела Хан Сеня постепенно сбивала стрелы соперника, в итоге все стрелы Цзин Цзея были сбиты. Но, на удивление, она не замедлялась, а только ускорялась. Свист. Стрела оказалась возле груди Цзин Цзи. Получив удар, он шагнул назад и упал.